Хором ответили все четверо. «Арин», спустя несколько секунд, продолжила Азура, «полагаю, что тебе во все это вникать сейчас и не нужно. Ты фактически умерла, та, старая. Теперь у тебя новая семья и судьба. Правда, папа давно умер, но зато у тебя есть три прекрасных малыша, и муж в скором времени появится. Ведь по законам демонов сложившаяся ситуация трактуется очень однозначно. Родив Дэму полнокровных наследников, ты обрела статус его жены, и теперь дело за формальностями. Например, провести тебя через инициацию и совершить традиционный обряд. А как же Хель?» — удивленно спросила Шер. «Боюсь, что эту проблему придется решать лично главе рода», — скривилась в усмешке Морриган. «Думаю, он справится». «В самом деле?» — недоверчиво переспросила Шер. «Ваш внук, Пхинар, охарактеризовал вас как демона хоть куда, в полном расцвете сил, да еще и с моторчиком», — хихикнула рыжая бестия. «Что он под этим подразумевал, не знаю, но догадываюсь. По крайней мере, он вас сватал мне», — отметила Морриган, и к ее сдавленным смешкам добавились аналогичные звуки от Азуры. Только сам Пхинар и Шер от услышанного скорее разозлились. «И еще, вы в курсе, что Дэм прошел инициацию?» — отсмеявшись, заявила Морриган. «Когда?» — сразу оживился Пхинар. «Я почувствовал какой-то всплеск силы, но подумал, что это опять эта сумасшедшая парочка богов бесится. Внук же уже пару месяцев мною ощущается как полнокровный, ибо силы набрал достаточно для этого. Во время битвы с братьями Ордена Света, он покрыл свое тело рунами, чтобы любое плетение, направленное на него, впитывалось. Сколько силы не влей в него, все абсорбировалось. Эта хитрость позволила ему за счет ресурсов Ордена спровоцировать стихийную инициацию, а большой круг призыва, в котором он стоял, смог уловить мощный выброс энергии в момент инициации, что призвало в наш мир еще трех богов. Экономно и очень рационально, надо сказать. «А что с битвой?» — машинально переспросил Пхинар каким-то глухим тихим голосом. Его мысли были уже совсем в другом месте, беседа же стала для него чистой формальностью. Он хотел как можно скорее добраться до внука, настоящего внука, полнокровного бастарда, который с первого захода смог пройти стихийную инициацию, да еще так быстро набрав для нее сил. «Твой внук смог со своими головорезами положить весь отряд за хм 53 секунды, три клирика и полсотни паладинов. Причем предводитель отряда, легата, убил лично. Секунда, и Пхинар исчез в портальной вспышке, даже не став дослушивать. За ним последовали Шер и Азура без всякого промедления. Последняя была даже в какой-то степени обижена, так как ей казалось, что она близка с братом. А тут такая новость, и узнает она не от него. «Элигар, милый мой Элигар», — прошептала Морриган, когда эта троица ускакала. «Я сделала, что могла. Покойся с миром». Часть 4. Глава 2. Мир Трендо. Штаб-квартира Ордена Света. «Ваша милость», — склонился Сальдур Ингви в поклоне перед патриархом. «У меня дурные новости. Ириан Дурзерин погиб», — выгнув бровь, спросил патриарх. «Вы, как всегда, правы», — снова кивнул разведчик. «Глава рода Дурзерин погиб. Его растерзал дракон на моих глазах. В той битве вообще никто не выжил из наших братьев». «Много ли погибло демонов?» — «Ни одного», — грустно произнес Саль. «Весь отряд был уничтожен без потери и очень быстро». «Чем же?» — с удивлением спросил патриарх. «Огнестрельным оружием. Но наши щиты держат винтовочную пулю», — заметил милорд Бриан. «Там были необычные винтовки, а весьма мощные. Щиты оказались не способны держать такие сильные удары. Кроме этого, сложилась очень непростая ситуация, так как почти все братья оказались убиты простыми людьми, идущими за демоном. Вы понимаете, чем это грозит, если пойдут слухи среди презренных в наших мирах? Собственно, весь этот прием нам обеспечил даже не полноценный демон, а та сама куколка, что отметилась в мире Кхар. Очень талантливый парень. Вы бы видели доспехи, которые он создал. Дунбальд не зря им заинтересовался. Куколка, командующая отрядом обычных людей, положила полсотни паладинов и трех клириков, причем очень быстро. Я правильно вас понял? Правильно, кивнул Салли ошалелому патриарху. Как? — взревел патриарх. Крупнокалиберные винтовки. Их пули во много раз сильнее бьют, а потому не сдерживаются нашими обычными щитами. Мы не рассчитывали на то, что люди будут вооружены таким оружием в том отсталом мире. Как оно оказалось в этом умирающем мире? Мы ведь специально стараемся не ввязываться в технически развитых мирах в открытые военные противостояния. Крупнокалиберные винтовки, как я понимаю,

он согласится на диалог. «Вы издеваетесь?» – попытался вспылить Дурсерин. «А вы, милорды, разве забыли, каким образом мы смогли нейтрализовать влияние тех двух золотых драконов, что портили нам жизнь своим существованием до рождения третьего? Давайте оставим ваш вариант в качестве запасного», — вежливо произнес патриарх. «Все-таки мы должны попытаться его уничтожить, пока он молодой и слабый. Как пожелаете, ваша милость», — кивнул Бриан. «Тогда подготовь к следующему заседанию отчет по всем силам, что мы сможем стянуть без критического оголения миров. Если все так плохо, то лишними войска не окажутся. Может быть, заключить перемирие с некоторыми кланами не стоит», — покачал головой патриарх. «Мы должны попытаться провернуть все быстро и без лишнего шума, иначе можем оказаться в сложной ситуации. Кроме того, милорд», — обратился он к Дурриоту, — «прошу вас подготовить отчет по тому эпизоду с Олигаром и Рыжей Богиней, да и вообще по всем золотым драконам. Нам нужно знать, с чем мы можем столкнуться и чего ожидать». Часть 4, глава 5, мир Мархин, главный зал твердыни Тальделера. «Уважаемый Пхинар», — торжественно произнес сэр, глава клана Рендрон, — «ты собрал нас всех ради какого-то очень важного события. Мы все заинтригованы», — сказал он и сделал приглашающий жест рукой, дескать, валяй, что у тебя там случилось. «Как вам всем уже наверняка растрындели, у моей дочери несколько лет назад случился бастард, порожденный перерождением. Она выбросила его на помойку миров без капли силы с помощью большой печати, но он смог выжить вопреки всему». «Да», — злобно заулыбались все присутствующие. «Нам известно, что Ротерда обзавелся первым в своей истории бастардом. Так вот, этот бастард 2 недели назад прошел через стихийную инициацию и стал золотым драконом». Все присутствующие в кабинете ахнули. «Полагаю, это розыгрыш?» — вопросительно выгнув бровь, спросил Эр после минутного тайм-аута. «Все-таки сложно было переварить такую новость. Если бы», — горько усмехнулся Пхинар. «Не томи, Ардар просто пожирал глазами главу рода Эрда. Рассказывай. Первичное тело моего внука родилось в том мире, где в свое время был сражен преснопамятный Элигар. Я предчувствовал, что ничем хорошим это не закончится, но...» — Пхинар вздохнул, но отмахнулся от дурных мыслей. «Тем более, что дочь очень скоро начала его чувствовать даже сквозь миры. Так вот, этот сорванец решил возродить несколько древних богов, чтобы отвязаться от пророчества, что связывало его с тем умирающим миром. Первым звоночком стало то, что первым делом он обратился к Моррек. Все присутствующие, казалось, даже дышать перестали. Причем возрождал он ее через секс с посвященной ей жрицей, женщиной, представляющий собой магически измененного человека, необычный, но низший смертный, в общем.